Глава 10. Кристаллы. Грезы о кристаллах. Драгоценные камни окликали друг друга. И внезапно гора утратила свои изумрудные кольца. Михали Пхал, Нараяна. Первое. Образы не поддаются той же классификации, что и понятия. Даже когда они обладают большой отчетливостью, они не подразделяются на исключающие друг друга роды. Изучив, например, камни и руды, мы не все сказали о кристаллах. Когда мы грезили о всевозможных типах окаменения, мы не наблюдали как следует за грезами о кристаллах. Все это, по меньшей мере, необходимо повторить в новой тональности. Поэтому новую главу мы должны посвятить воображению кристаллов. Как мы указывали в нашей книге «Грезы о воздухе», нельзя с уверенностью сказать, что созерцание прекрасных форм кристаллов, находимых в земле или минерализуемых с помощью длительных алхимических манипуляций, обязательно будет земным созерцанием, выбор которого характеризует земное воображение. Напротив, по кристаллам и драгоценным камням, представляющим собой наиболее естественные и определенные твердые тела, тела, твердость которых является как бы видимой, можно доказать поразительное изобилие всевозможных образов. Все типы воображаемого обретают здесь свои существенные образы. В кристаллическом камне грезят огонь, вода, земля и даже воздух. Уже тем, что напряженные грезы их персонализируют, полная классификация кристаллов и драгоценных камней поставляет материал для общей психологии воображения материи. Впоследствии мы также попытаемся проследить на примере одного кристалла образные линии, переносящие нас от одной материальной стихии к другой. Так нам удастся измерить крайние типы подвижности воображения. В частности, мы покажем, что один и тот же предмет, один и тот же кристалл можно трактовать по земному и по воздушному. Созерцая этот изумительный предмет, служащий оказиональной причиной столь свободной воображаемой активности, мы научимся попеременно то блистать, то крепнуть, извлекая все возможности из чистого и сплошного света. Мы увидим, как в необыкновенном синтезе объединяются образы глубин Земли и звездного неба. Мы обнаружим поразительное единство грез о созвездиях и грез о кристаллах. Как лучше доказать, что мы должны избавиться от интересов объективного описания, если мы желаем пронаблюдать во всей их самостоятельности все виды деятельности воображающего субъекта, помещая образы на их уровень в ряды изначальных феноменов. Формирование поистине взаимных образов, в которых обмениваются между собой воображаемые ценности земли и неба, свет алмаза и свет звезды – вот метод, который, как мы уже говорили, движется в сторону, противоположную процессу концептуализации. Понятие приближается постепенно, объединяя благоразумно приближенные друг к другу члены сравнения. Сочетая драгоценный камень со звездой, оно образует соответствие между тем, к чему мы прикасаемся, и тем, что мы видим, и тем самым грезовидец как бы погружает ладони в скопление звезд, чтобы ласкать драгоценные камешки. Наблюдая за работой землекопов, Маларме восклицает: «Что за драгоценности, текучее небо?» В этих пяти словах объединены четыре плана: камень, небо, неподвижность и текучесть. Логик может найти здесь повод для критики, поэту остается только восхищаться. Если мы будем грезить такие взаимные образы, поддаваясь соблазну дойти до их корней, как бы спускаясь к месторождениям драгоценных камней и одновременно словно бы поднимаясь к сферам небесных светил, то мы поймем всю значимость изречения Навалиса, видевшего в рудокопах что-то вроде опрокинутых астрологов. Драгоценные камни – это звезды Земли, а звезды – небесные алмазы. На небосводе существует Земля, а внутри Земли есть небо. Но мы не уразумеем этого соответствия, если будем видеть в нем лишь обобщенный и отвлеченный символизм. Как мы уже имели случай продемонстрировать, речь идет именно о материальном соответствии, о коммуникации между субстанциями. В королевской химии Кролиуса, книге, обильно цитировавшейся на протяжении столетий, читаем: «Драгоценные камни – суть элементарной звезды. Драгоценные камни извлекают свой цвет, форму и оттенки металлов из формирования небесных светил». Кролиус, Кроль Освальд, 1580-1609, немецкий алхимик и химик, ученик Парацельса. Его основной труд «Басилика Кимика» 1608 был переведен на французский в 1622 году под названием «Рояль Шими». Более критично настроенный автор Альфонс Барба пишет: «В действительности кажется, будто драгоценные камни предназначены для того, чтобы в сокращенном виде представлять блеск светил, и будто они являются собой еще и образ этих светил как по своему изяществу, так и по сроку своей жизни. В этом то ли реальном, то ли символическом соответствии можно уловить синтетическую ценность образа. Замкнуть в себе свет означает подготовить пути для жизни. Пико делла Мирандола учит нас, что тела, лучезарные по природе, наполнены всевозможными качествами сопричастности даже к жизненной силе». Пико делла Мирандола Джованни, 1463-1494, итальянский гуманист и философ, жил во Флоренции под покровительством Лоренцо Великолепного, изучал каббалу, критиковал платонизм Фичино, пытался примирить платонизм с аристотелизмом. Основные трактаты о достоинстве человека, 1485, Гепта плюс, 1489, о сути и едином, 1492. И не то чтобы он считал, будто свет сам по себе животворит или живет, но, по меньшей мере, свет готовит и располагает к жизни тело, способное к ней благодаря предрасположенности собственной материи. Тем более, что, как утверждает он, такого рода свет не встречается без сопровождения некоторого тепла, каковое происходит здесь не из огня и не из воздуха, но попросту с неба, чьей способностью является сохранять и умерять все вещи. Наконец, подобно тому, как душа представляет собой невидимый свет, свет, согласно учению орфиков и Гераклита, есть видимая душа. Второе. Но перед подробным рассмотрением астральных флюидов кратко покажем, что кристаллы весьма отчетливо иллюстрируют биполярность панкалистских интересов. На одном из полюсов грезящая душа проникается интересом к безмерной красоте, в особенности к красоте знакомой, к голубому небу, к бескрайнему морю, к дремучему лесу, к абстрактному лесу, настолько громадному, настолько вплавленному в таинственное единство, что деревьев в нем мы уже не видим. А звездная ночь так огромна, так обильна звездным сиянием, что самих звезд совершенно так же не видно. На другом полюсе грезящая душа проникается интересом к исключительной и изумительной красоте. На этот раз в чудесном образе нет вселенского величия. Это красота, которую мы держим в руках. Милые миниатюры, цветы или сокровища, творение феи. Между двумя полюсами, как правило, существует такая противоположность, что некоторые обороты речи кажутся раздираемыми ими на части. Переходя к другим размерам, язык как будто меняет и значение, даже когда этимология вроде бы утверждает некую нерушимую связь. Так обстоят дела со словами «феерия» и «фея». Фея – это красота в миниатюре, феерия же – красота мира. Фея – это малое, которое творит великое. Она представляет собой грезу писателя, уединенного в своей мансарде, и наоборот, феерическое в своей диковинной жизни господствует над воображением и бросает ему вызов. Оно навязывает себя расточаемыми богатствами. В феерии центра созерцания уже нет, а значит, нет и созерцания. Феерия, по своей сути, превосходит любую интуицию. Она беспрерывно передвигает точку восторга. Она покидает само воображение. В этой-то диалектике великого и малого без конца обмениваются между собой грезы о созвездиях и грезы о кристаллах. Третье. Разумеется, корни грез о кристаллах нам следует искать вблизи редкостной и глубинной красоты изолированного кристалла. Стоит воображению воспринять уроки кристалла, как оно перенесет эти грезы на все остальное. Гийом Дэвисон, химик XVII века, распространяет принцип кристаллизации не только на соли и минеральные вещества, но еще и на ячейки ульев и некоторые части растений, такие как листья и цветочные лепестки. Но подобная кристаллизация является как бы внешней, а вот кристаллические грезы панкализуют свой предмет вглубь в поисках сокровенного в драгоценных камнях. Взгляд грезящего, удивительное дело, тяготеет к центру драгоценного камня. Такой грезовидец грезит внимательно. Несомненно, воображение иногда проявляет интерес и к весьма крупным кристаллам, но те представляются ему всего лишь диковинками. Таков, к примеру, экспонируемый в Берне кристалл скальной породы «Бернский гигант» или же кристалл из музеума. Внутри последнего экспоната раздуваются белые облака. Музеум. Национальный музей естественной истории в Париже. Восходит к основанному Гидебросом саду медицинских трав 1655. Музей с 1794 года. В действительности, о растущих кристаллах мы никогда не грезим. В сновидениях мы скорее уж встречаемся с осветляющимися кристаллами. Это сосредоточивающийся свет, изолированная прозрачность. Прекрасный свет, что златокузнец пожелал поместить вокруг камня. Так кристалл пробуждает материализм чистоты. Как выразился Виктор Гюго, кристаллу и хотелось бы запачкаться, да он не может. При таком сжатии в этой сгущенной прозрачности кажется, будто камень достиг еще и абсолютной твердости. Мы воображаем, что молот не способен раздробить этот атом жестких грез. Отсюда легенда о том, что алмаз способен выдержать удары молотобойца. Реми Бело. Бело Реми. 1528-1577. Французский поэт, вошедший в 1554 году в группу Плеяды, переводчик от Анакреона, автор знаменитого «Лапидария», «Любовь и новые обмены драгоценными камнями» 1576, продолжающего традицию эзотерического знания древних, согласно которому каждый минерал связан с определенной планетой и обладает благими и пагубными свойствами. Тем самым с кристаллом сочетается греза о твердости. Можно отыскать массу текстов XVI и XVII веков, где горный хрусталь описывается еще и как замерзшая вода. Французское слово «кристалл» может означать и кристалл, и хрусталь, и зеркало водоема, водную гладь. В дальнейшем все эти значения обыгрываются. Когда этот стародавний образ выразительно подчеркивают, наделяя его энергией моральной метафоры, ему как бы возвращают жизнь. В романе «Человек, который смеется» Виктор Гюго пишет: «Хрусталь получается из облагороженного льда, алмаз же – из облагороженного хрусталя. Как утверждают, лед становится хрусталем за 1000 лет, а хрусталь – алмазом за 1000 столетий». Аналогично этому стоит лишь всеми силами захотеть чистоты и прозрачности сердца, как мы увидим кристаллизацию блага. Надо заметить, что Виктор Гюго уже не верит в традиционный образ, однако материальное воображение не расстается с традициями этого образа. Для любого грязовидца кристалл представляет собой активный центр, влекущий к себе кристаллическую материю. Обычно говорят, что кристалл подпитывается водой-матерью. Один автор переворачивает этот образ и говорит, что пищеварение – это кристаллизация. Грезы о кристаллизации также с неизбежностью представляются грезами об избыточной твердости, о затвердении. Кристалл может считаться и своего рода основой совершенной формы. Формы образованы благодаря своему единству. Потому-то Ла Мэтьери и сказал: «Кристаллизация является одним из грандиознейших явлений природы». Ла Мэтьери, Жан-Клод Де, 1743-1817, французский химик и натуралист, считал, что каждая частица материи имеет свойственную ей силу, которую она никогда не утрачивает. Человека объявлял усовершенствованной обезьяной. Кроме того, считал, что все тела возникают в результате кристаллизации. И добавил: «У каждой соли, у каждого камня, у каждого металла есть подходящая форма. Если смотреть на вещи шире, то мы не побоимся утверждать, что воспроизводство организованных существ, растений и животных равным образом есть подлинная кристаллизация. Когда смешивается мужское и женское семя, достигается тот же эффект, что и при смешивании двух солей. Результат – кристаллизация плода. Мы прекрасно ощущаем, что в таких интуициях присутствуют всего-навсего реализованные воображаемые ценности. Если бы кристалл не обладал из ряда вон выходящей воображаемой ценностью, его не воспринимали бы как зародыш ребенка. Но нам возразят, что греза не всегда центрирована вокруг изолированного камня, и что нередко случается грезить о пещере, наполненной сокровищами, кристаллическими богатствами, отовсюду мечущими пламя. Следует отметить, что когда во сне мы так находим драгоценные камни в освященном гроте, они всегда бывают разноцветными и весьма разнообразными. Им нет числа. Им свойствен, так сказать, странный онирический цвет пестрого многообразия, который можно назвать цветом неисчислимого. Они рассеивают чары, и тогда грязовидец теряет нить грезы, как если бы такое обилие света дробило его видение, а такое разноцветие лишало жизнь его нервов согласованности. И действительно, когда эти пестрые грезы о гроте или сундуке, набитом драгоценными камнями, переписываются в литературе, то в конечном счете они делаются монотонными. Литературная живопись этих чудесных богатств в таких случаях превращается в шаблон, а читатель перескакивает через страницы, чтобы увидеть, что произойдет с героем, только что приобретшим столь баснословные богатства. Но есть и авторы, которые находят тут удовольствие. Можно вспомнить сцену из «Акселя», когда Сара обнаруживает закрытый в горах клад. Чтобы повернуть утесы на их петлях, Сара пользуется обычным для сказок методом, и психоаналитики без труда дадут ему характеристику. Соединив ладони на эфесе кинжала, казалось, она собрала воедино все свои юные силы, а наконечником копья оперлась между глаз геральдической мертвой головы. Тогда-то и открылись все двери. Из сводчатой щели отверстия, по мере того, как отверстие становилось все более зияющим, излился сначала искрящийся ливень камней, шелестящий дождь алмазов, а миг спустя посыпались драгоценные камни всех цветов, купающиеся в свете, мириады бриллиантов с гранями, похожими на молнии, бесчисленные тяжелые ожерелья, опять же из алмазов, сверкающие безделушки жемчуга. Эти журчащие потоки огня, казалось, внезапно затопили плечи, волосы и одежду Сары. Драгоценные камни и жемчужины прыгали вокруг нее со всех сторон, со звоном ударяясь о мрамор могил, образуя снопы ослепительных искр даже подле белых статуй с потрескиванием пожара. Эту страницу можно привести как свидетельство о паранойе, фиксированной на богатствах. Можно вспомнить, что отец Вилье де Лиль Адана провел всю жизнь в поисках сокровищ. Какой отзвук воображаемой жизни может передать шум громыхающих и звенящих водопадов жидкого золота, низвергающихся в самый низ тенистой аллеи? Аналогичным образом поверхностная греза быстро утрачивает интерес к чересчур подвижным и многочисленным кристаллическим узорам в калейдоскопе. Возможно, по этой причине слово «калейдоскопический» употребляется почти исключительно в пиеративном смысле и с какой легкостью. Со своей стороны, я не люблю злословить по адресу игрушки, которая столько меня развлекала. Она может научить нас красоте мгновенного, всевозможным кратким и прекрасным изменениям кристаллического света. Но перо не в силах описать такой опыт, чтобы заставить читателя грезить всеми силами материального воображения, писателю необходимо больше заботиться о подлинных кристаллических грезах, рождающихся рядом с бриллиантом-солитером. Впрочем, еще необходимо остерегаться того, чтобы социальное бессознательное, накапливающее алчность к деньгам, не смешивалось с бессознательным естественным, и чтобы жажда бриллиантов не зависела от арифметики каратов. В фундаментальной грезе о сверкающем камне, одной из наиболее изначальных для всех народов, до такой степени, что драгоценный камень можно возвысить до уровня архетипа бессознательного, грезовицу нравятся богатства, которые не продаются. К тому же, крайне интересно констатировать, что глубокая греза никогда не продает своего имущества. Она его теряет, поскольку ее неотступно преследует мысль о его утрате. Иногда имущество отнимают. Порой греза его раздает, очень редко, ибо она ничего не предлагает. Но не продает. Представляется, что у глубокой грезы, то есть той, что покидает социальный план ради плана космического, отсутствует категория миновой торговли. Почти никто из моих пациентов, пишет Роберт Дезуайль, не проявляет ни малейшего желания к присвоению, когда возникает весьма частый образ драгоценных камней. А в качестве исключительного случая он указывает на приобретательство, когда один больной с весьма маркированной анальной фиксацией присваивает алмаз, предлагаемый ему в грезах. Здесь мы сталкиваемся с диалектикой богатства, в которой уверенность в банковском счете как бы противопоставляется глубинной убежденности в талисмане. С одной стороны, богатство с хорошо спрятанным банковским шифром и ясное в социальном плане радует капиталиста, осознающего свое общественное могущество. Такому богатству свойства обмена присущи до такой степени, что мы частично излечим скупца, посоветовав ему заплатить долги игрой чеков, а не реальным обменом банкнот. Тогда он подпишет чек, но считать деньги не будет. Боль не столь отчетливая, а значит, менее острая. С одной стороны, невероятная концентрация богатства, богатство таинственного, но тем не менее очевидного, сцепляющегося со всеми нашими грезами. Деньги наделяют нас социальным могуществом, тогда как сокровища – могуществом онирическим. Разумеется, деньги и сокровища не принадлежат к одному и тому же слою психики. Понятно, что продажа сокровища, коим мы дорожим, может потребовать психоанализа. Если драгоценный камень соотносится с глубинными зонами бессознательного, то надо ли удивляться, что в нем могут сконцентрироваться всевозможные космические силы грез о человеческом могуществе? Для исполнения любых желаний, чего бы ни пожелал человек, здоровья, молодости, любви, ясновидения, существуют драгоценные камни. Один кристалл приносит удачу, другой вызывает любовь, третий предохраняет от опасностей. Тем самым кристалл рассматривается как своего рода естественный талисман, действующий без вмешательства некроманта. Как сказал поэт Шарль Кро, все драгоценные камни – это талисманы, силе которых нет предела. Кро Шарль, 1842-1888, французский писатель, один из проклятых поэтов, знаток древних языков, изобретатель цветной фотографии и фонографа, музыкант. Впрочем, возьмем наименее эрудитскую грезу и посмотрим, как кристалл предстает в виде онирического пространства времени с точки зрения простого неискушенного грязовидца. Кристалл возбуждает нескончаемые грезы о собственном прошлом. Откуда он взялся? Какова его история? Какие воспоминания об исчезнувших эпохах он хранит? Что сокровенного получил он от тех, кто грезил с его помощью? В настоящем времени сокровище воспринимается как присутствие, как залог верности стража. Если драгоценный камень так отягощен прошлым, то неужели у него нет будущего? Какому миру мы его посвящаем? Литература изобилует историями о проклятых камнях, о камнях преступных. Впрочем, эти наскоро брошенные ремарки, наверное, покажутся довольно-таки банальными, и банальны они в силу своей смутности. Любой наблюдатель без труда отыщет души, для которых они играют определенные и решающие роли. Мы заимствуем из одной старой книги чрезвычайно обстоятельный документ, где время, связываемое с драгоценными камнями, получает необыкновенную разработку. Порто пишет: «Камни обретут свои важнейшие свойства на небе и будут сопрягать их с небом, если их отшлифовать в определенные часы и время. ибо в этом случае они больше одушевятся, а их воздействие станет более могущественным. К тому же образы светил в оных камнях выразятся с большей естественностью. Итак, здесь соединяются два типа могущественных грез. Прежде всего, греза о материальных флюидах, ставящих субстанцию в соответствие с конкретной планетой, а затем и греза о математических аспектах неба, устанавливающих соответствие между субстанцией и совокупностью светил. Аналогично тому, как гороскоп человека составляют в момент, когда рождение наделяет его физиономией, гороскоп для драгоценности следует разрабатывать в момент, когда резчик камней придает ей геометрическую форму. Рабочий должен грезить сразу и о свете драгоценного камня, и о свете небосвода. Глубины субстанции он должен соединить с глубинами неба. Он должен бракосочетать небесные знамения с сигнатурой субстанции. К.Г. Юнг подчеркивает важность для Парацельса параллелизма между психическими силами и силами материальными. Он демонстрирует, что алхимия представляет собой моральную аскезу. Он показывает именно позицию духа, складывающегося при изучении мироздания. Парацельсовское понятие «сонебосвод» относится с небосводом. Юнг охотно перевел бы слово «сонебосвод» выражением «уподобление небосводу». Как в таких бесконечных сновидениях не ощутить сверхдетерминации бессознательного в действии? Точнее говоря, здесь присутствует астральная сверхдетерминация. Небесные светила действуют, так сказать, дважды, своей индивидуальной материей и своими группировками. Ювелир, который наделит свое ремесло всевозможными космическими ценностями, выберет драгоценный камень по господствующей над ним планете и будет обрабатывать его согласно царствующим аспектам. Существует некий синтез формирования созвездий и образования кристаллов. Символы математики кристаллических граней и математики созвездий объединяются подобно тому, как уже объединились материи планеты и соответствующего ей камня. Драгоценный камень, в должное время обрабатываемый великим камнерезом, поистине является камнем астрологическим. Он принадлежит астрологии, вырезанной в твердом материале. Это узел судьбы, которая становится напряженной в тот момент, когда связывается с чьим-либо рождением, когда художник отделяет камень от его жильной породы. Камень обездвиживает гороскоп. Благодаря своей астрологической огранке он наделяется способностью служить передатчиком гороскопа. Стало быть, это синтез гороскопа и талисмана. Странные грезы, в которых кристаллическая материя сопрягается сразу и с мгновением, и с вечностью. Графиня де Ноаль, грезившая в одном из египетских музеев, пишет: «Божественные скарабеи, капли голубых столетий, тепловатой граненой бирюзы». Но приведенная страница Порты остается исключительной, и алхимики устанавливают сопричастность между небесными светилами и свойствами камней прежде всего через материальные флюиды. В этом-то духе подлинно материального воображения мы и собираемся развивать дальнейшие замечания. Четвертое. Итак, теперь посмотрим подробнее, как разные типы воображения, затронутые другими стихиями материального воображения, могут накладываться на земное воображение кристаллической материи. Мы признаем, что нет драгоценного камня, который был бы истинно и исключительно земным. в царстве грез кристаллы всегда подвергаются воздействию сопричастности другим стихиям – огню, воздуху и воде. И действительно, в грезах земной психики земля темна и черна, сера и мутна, земля землиста. Воображаемое сцепление с какой-либо материей прежде всего требует от воображения некоего утверждения, тавтологически и непосредственно связывающего существительное с прилагательным. Необходимо, чтобы субстанция реализовала свое качество, чтобы она заставила нас пережить обладание присущими ей богатствами. Эти богатства должны быть активно хранимы, сконцентрированы в каких-то глубинах. Один химик XVII века, грезя о жизни драгоценных камней, считал, что эта жизнь всегда в опасности. По мнению Гийома Гранже, камням присущ особый способ самосохранения посредством накопления дружественных предметов и отвращения к врагам. Самый твердый из кристаллов должен активно поддерживать собственную твердость. Если мы захотим уразуметь понятие материального флюида, его следует рассмотреть во всех потенциях его активизма. В частности, необходимо обратить внимание на то, что такая прекрасная и мощная материя, как драгоценные камни, воспринимает флюиды небесных светил отнюдь не пассивно. Минерал поистине притягивает астрал. В этом воображаемом притяжении только и происходит, что реализация воли к обогащению. Оно представляет собой основополагающий закон воображения обладания, а воображение обладания систематически превосходит позитивность обладания. Обладание же всего лишь тень, если в нем нет позитивности иллюзий. Любая теория обладания конденсируется в убеждении, что всякое богатство притягивает другое богатство, что всякое богатство активно и в режиме сложных процентов превращает разнообразнейшие потенции в капитал. Преимущество исследований материального воображения в том, что эти темы трактуются в них простодушно. Так, на взгляд Беркли, смола притягивает солнечные лучи. Она не просто находится под влиянием солнца, а активно накапливает разнообразные флюиды, всевозможные ценности. Таковы нормальные грезы, и мы без труда можем привести массу примеров на эту тему. Как бы смола ни текла, она огненное существо. И не только от того, что она горит, выделяя бесчисленные запахи, но и потому, что она представляет собой летнее существо, потенцию солнца, растительное золото, аватару золота солнечного и земного. Все эти превращенные в капитал потенции по Беркли остаются в дегтярной настойке материалистической панацеи великого противника идеи материи. У Дж. Беркли действительно есть сочинение «Сейрис» или «Цепь философских размышлений и исследований, касающихся достоинств дегтярной настойки и разных других предметов, связанных друг с другом и возникающих один из другого», 1744. Беркли слышал о целебном действии дегтярной настойки на Род-Айленде от местных индейцев, а затем испробовал ее на себе. Впрочем, активизм динамического воображения астральных флюидов, возможно, характернее всего проявляется в твердых разновидностях материи. Так, по мнению Порты, звездные флюиды с трудом проникают в драгоценные камни. Но благодаря самому этому нелегкому проникновению в камнях флюиды закрепляются надежнее, чем в любой иной субстанции. Сколь же они как бы противятся получению благоприятных даров с небес. И однако, когда они их получают, они удерживают и сохраняют их весьма долго. По-моему, это понравилось бы Ямвлиху. Ямвлих, 250-330. Греческий философ, пифагореец и платоник. Разработал теорию души, основанную на математических принципах. В труде «De Mysteris» попытался рационально обосновать религиозные культы и ритуалы. Пришел к монотеизму, во главе всех богов, первопринцип. Может быть, мы лучше поймем такое накопление флюидов в твердой материи, если приведем литературный образ приобретенной твердости. Мы не можем чересчур приумножать параллелизм материальных и моральных образов. Совокупность образов воли, естественно, притягивает к себе моральные образы. Именно об этом пишет Ницше в «Утренней заре», параграф 541. «Как надо каменеть, твердеть медленно-медленно, словно драгоценный камень, и, наконец, спокойно застыть ради вечной радости». Но мы больше не вдаемся в изучение этой тенденции материалистической грезы, состоящей в том, чтобы навечно определиться с ценностями. Мы собираемся изучать, как происходит овладение разнообразнейшими ценностями. Пятое. Чтобы драгоценные камни так живо светились, чтобы они воспринимали чистейший свет, сам стиль воображения – должен способствовать тому, чтобы драгоценные камни были сопричастны потенциям, связанным с грезами больше земной трех других стихий, более онирических и онеризующих, чем земля. Эту причастность мы собираемся искать в порядке воздух, огонь, вода. И начнем с самого сложного. Впрочем, чаще всего мы принимаем точку зрения современного воображения и потому цитируем только тексты, которые воображение может оживить в наши дни. А чтобы изучить проблему во всей ее историчности, потребовалось бы написать алхимическую энциклопедию. Едва открыв ларец, где хранился сапфир, воздушное воображение взлетает в голубое небо. Похоже, этот камень вобрал в себя всю небесную голубизну. В действительности голубизна – изначальный цвет неба. В порядке образов, перед тем, как перейти на другие объекты, она принадлежала небу. Когда небесная голубизна нисходит в сапфир, кажется, будто безмерное пространство соскальзывает в своего рода безразмерное пространство, или, согласно превосходному выражению Люка Дитриха, в беспространственную глубину и замыкается в ней. Итак, сапфир кажется нам самым просторным из драгоценных камней. Стихи Ланса дель Васта и прекрасный комментарий к ним, который дает Люк Дитрих, мгновенно заставляют нас пережить участие неба в столь небольшом драгоценном камне. Драгоценный камень – это точка, где устраняется противоположность между материей и светом. Материя вбирает свет в самое нутро и перестает отбрасывать тень. Кусочек угля, превращенный в алмаз магией огня и долгим подземным терпением, достигает прозрачности источника и звезды. Душа видит, как в нем сияет совершенство, к которому она стремится. Человеческая проблема решается здесь с помощью астральных уподоблений. «О, ближнее светило, свет, к которому я прикасаюсь! Живой камень, ответь на мой взгляд! О, тайный крик, сгущенный экстаз, ложись туда, куда погружается день, и предавайся раздумьям подаль, вспоминай, возвышай и устраняй приходящее, и обуздывай меня, о беспространственная глубина». Пространство неба и душевное пространство растворяются друг в друге. Свет становится телесным. Прилагательное небесный в этой грезе сочетается с материей. Сгущенная греза как бы изгладила антитезу тьмы и света. Нельзя ли с этими поэтическими грезами сопоставить усилия гегелевской диалектики? Для гегельянца кристалл – это тело, принимающее внешнее внутрь. Непрозрачное тело поначалу отвергает безмерный свет прекрасного пространства. Непрозрачное тело не желает снимать покровы со своих глубин. Но представляется, что кристаллизация, извергая жильную породу, способствует образованию объекта, которому больше нечего прятать. Индивидуальное тело, по правде говоря, поначалу бывает темным, поскольку именно в этом, как правило, состоит детерминация абстрактной материи, существующей для себя. Но мы видим, как эта темнота исчезает в материи отделанной, а значит, индивидуализированной посредством формы. Тем самым кристалл, самим фактом своей оформленной индивидуальности, становится средой для света. Вот великий образец союза между образами и идеями. Кажется, будто дневной свет и светлуха соединяются в прозрачном камне. Кристалл помогает нам понимать материю. Абстрактно и конкретно мы находим камень светозарным. Такой внутренний свет свидетельствует нам о разуме материи. И вот мы попадаем в некое средоточие, где идеи грезят, а образы мыслят. В таких случаях и греза научается создавать абстракции. Здесь она творит абстракцию света, из которого сохраняет лишь чистоту. Чистое и большое небо распростерлось в грезящем сапфире. Когда свет камня не столь мягок, когда камень мерцает, вырисовывается звездная, а уже не небесная сопричастность. Связь тут настолько крепка, что в некоторых грезах невозможно любоваться алмазом, не думая о ночи. В плане грез мерцание – феномен тьмы. Выражаясь в стиле Жульена Гракха, алмаз – это сумеречный красавец. Гракх Жульен, Луи Пуарье, 1910-2007, французский писатель, профессор истории, начинал как сюрреалист, в своих романах стремился создавать мифы нашего времени, описывал индивидуальную инициацию героев, в которой греза становилась реальностью. В замке Арголь, 1938, балкон в лесу, 1958, полуостров, 1970 и другие. Алмаз – гипнотизирующий взгляд. Впрочем, мы вернемся к этому вопросу, когда займемся изучением сопричастности кристалла огню. А пока давайте подумаем лишь об универсальной силе алмаза, о его гипнотическом смысле. Для своего сотворения алмаз сосредоточил в себе силы земли и неба. Реми Бело описал в стихах борьбу между магнитом и алмазом, которые грезятся как две противоположности. Превосходный пример воображаемого взаимодействия между метафорой и реальностью. Алмаз притягивает взгляды, а магнит – железо. Легенда превращает двух магнетизеров во враждебные силы. «Скажу я вещь невероятную, вещь поистине устрашающую, о силе алмаза, упорствующего против своей противоположности, борющегося словно противник, с силой и доблестью магнита». Но кто сейчас считает, что алмаз и магнит остались непримиримыми противниками не только по этимологии, но и для воображения сил. Агриппа утверждает, будто алмаз препятствует магниту притягивать железо. Поэт грезит об иной этимологии. Виктор Эмиль Мишле пишет об алмазе. Никакая материя не в силах его расцарапать, ни одна эмоция как будто не в силах в него проникнуть. Он живет в чистой интеллектуальности и мертв для всякой чувствительности. Древние называли его неукротимый Адамас. Называют его еще и солитером одиноким. Агриппа Нитисгеймский, Генрих Корнелиус, 1486-1535, медик, философ, алхимик и каббалист, родом из Кёльна, лейб-медик Луизы Савойской и историограф Карла V. Основные труды об оккультной философии в трех книгах 1531, о неточности и тщете наук 1530. Эта тема космической силы алмаза, камня, сосредоточивающего силы мироздания, может сочетаться со стихиями в исследованиях психологической зоны, промежуточной между опытом и воображением. Но отчетливо уловить, в чем проблема, трудно, поскольку сам избыток метафор привел к износу наивных убеждений. Так один автор XVII века после нескольких других легенд сообщает еще и следующую. Алмаз, который не поддается величайшим силам Вселенной, таким как железо и огонь, по словам Плиния, складывает оружие перед кровью козла и уступает ей, надобно лишь взять ее прямо из животного и употреблять теплой. Впрочем, автор добавляет, в Париже над этим насмехаются. К тому же это сказка, и ее не следует рассказывать в приличной компании. Цель такого предуведомления, несомненно, убедить нас в том, что в записи этого поверья также присутствует неуместность. Мир устроен так, что мы, как правило, запрещаем улыбаться философу, изучающему поочередно рассудок и образы. Если он рационалист, то разве у него нет обязательств по отношению к серьезному, к строгости и косности рассудка? А если он желает изучать онеризм, то как он посмеет отрешиться от энтузиазма и забыть вдохновенный тон? А тем не менее, существует столько промежуточных проблем. Рационализация зачастую бывает изнанкой рациональности, а воображение часто переходит от убежденного тона к подшучиванию. В приведенном примере насыщенный отзвуками предрассудок экстравертируется в шутку. Если бы наша цель состояла в нагромождении примеров такого рода, мы могли бы беззлобно посмеяться над всеми преимуществами психоанализа. Даже в сфере рационального познания мы приходим к лучшему пониманию чего-либо, когда искренне смеемся над собственными заблуждениями. 6. Нет более затертого образа, чем образ пламени алмаза. Нет более легкой материальной сопричастности, чем причастность драгоценного камня огню стихий. Нам кажется бесполезным приводить его примеры в простой форме. Образ кристалла, который мечет пламя, в какой-то степени является естественным. Стало быть, мы удовольствуемся показом того, как этот образ обрабатывается метафорами, как воображение возвышает его сверх всякой меры. Поначалу кажется, что воображение, не устающее наделять свои объекты богатствами, с легкостью перегружает собственных героев сокровищами. Литературное воображение расточает украшательство. В романах носят гораздо больше украшений, нежели в жизни. Вот как Гюстав Кан описывает цирковую звезду. «Змея из карбункулов расплющивалась о ее грудь. В громадном опале у нее на шее отражались зори в млечном утреннем тумане на больших реках. А дальний пылающий костер был фоном и как бы душой камня». Превосходный пример – нагромождение космических прилагательных. Тут и вода, и молоко, и туман, и огонь. Прекрасный пример противоречий, дорогих для воображаемого богатства. Большая река и пылающий костер. И все это на груди наездницы. У символизма было неплохое зрение. Камни могут превращаться в образы снопов многоцветного пламени. В своей книге «Ковчег» Андре Арнивельде проявляет собственную причастность снопу пламенных отблесков космическому празднеству в следующих выражениях. «Опьяненный и беспредельный, жонглируемый этой огненной волной, жонглирующий сам, свет, попавший в эту бурю камней, я чувствовал, как я журчу, пылаю и блистаю в демиургической оргии лучей цвета и пространства. Грязовидец жонглирует и жонглируем, мечет огни, а огни мечут его. Вот доказательство того, что он причастен струе пламени, брыжущего из камней. Не будем забывать, что огонь обретает смысл в своих образах, прежде всего благодаря движению. Это ускоритель как в воображаемом, так и для воображающего. Слово «пыл» обращается ко всем органам чувств. Подобно любому сочетанию живых и разнообразных красок, скопление драгоценных камней наделяются движением и порывами. Кажется, будто они, эти тысячи неподвижных огней в драгоценных камнях, уже готовят образ колибри и райской птицы, которых так часто сравнивают с летающими сокровищами. Жюль Дюгем сообщает легенду об индийских мудрецах, поднимавшихся в воздух благодаря свойствам драгоценных камней, и добавляет: «Малайцы некогда поклонялись маленькой райской птичке, коей они приписывали миссию провожать и защищать стаи изумрудных райских птиц». Дюгем Жюль, возможно, имеется в виду Пьер Дюгем, Дюэм, 1861-1916, французский физик, историк философии и естественных наук. Наконец, перья наделяли способностью к полету носившего их мудреца. Легенды группируются вокруг простой реальности и сцепляются с нею. Цвета огня летучи. Они потрескивают. Во многих образах африканский ткачик в полете как бы разбивает кристаллы. Андре Бретон оформляет этот образ по-новому. Алмаз можно разделить на столько алмазов, сколько потребовалось бы для купания всем африканским ткачикам. Для поэтов кристалл – это еще и своего рода звуковой охват Вселенной. Пьер-Жан Жуф, умеющий вслушиваться в тихое безмолвие стихов, пишет: «Вещь дрожит, и мы слышим, как образуются леса кристаллов. Неслыханная музыка принимается за работу». Жуф Пьер Жан, 1887-1976. Французский поэт, начинавший как унионимист, славивший научно-технический прогресс, а после Первой мировой войны ставший убежденным католиком, романист, музыковед, переводчик Гёльдерлина и Шекспира. При умиротворенном созерцании слышится хрустальный перезвон. Похоже, что некоторые напряженные души в своем напряжении ощущают кристалл как взрывчатую материю, в которой содержится разрывающий клетки огонь. На взгляд де Анунцио кристалл представляет собой прозрачную боль, чуть ли не разбивающую сердце. В «Может быть, да, может быть, нет» сланцы блистают так, что кажется, будто они потрескивают, словно стерня в пламени. Прокаленные булыжники сияют острой белизной, подобно отрывистым крикам. По многим качествам феникс, огненная птица, подобно агрегату летающих драгоценных камней. Один автор описывает ее в пурпурном оперении с двумя слоями позолоты. Из бессознательного образ наделяется сверхрасцвеченностью, чтобы подчиняться закону сверхдетерминированности богатств. Цвета недостаточно, нужен еще блеск, а блеск и огонь сконцентрированы в драгоценных камнях. Для доказательства нашего сближения драгоценные камни, райская птица Феникс, покажем, как один автор говорит о райской птице. Вечная игрушка воздушных волн, райская птица, не находит иного убежища, кроме дыхания ветров, другой пищи, кроме небесной росы. Природа, украсившая ее отблесками изумруда и позолоченными лучами топаза, дала ей лишь крылья, словно бы для того, чтобы призвать ее к небесной любви, которую никогда не придется осквернить земле. Под ее роскошными золотыми крыльями природа соорудила мягкое гнездо из перьев, и в небесах, которые райская птица не должна покидать иначе, как чтобы умереть, ее птенец развился, подобно фениксу, в первых лучах солнца. Так украшение из драгоценных камней становится многоцветным пламенем, пламенем подвижным и летящим. Сокровенный огонь оживляет их, подготовляя метафоры, связанные с жизнью. Полное изучение воображаемых огней в драгоценных камнях должно пройтись по всему спектру от белизны до блеска, от топазов этих сосулек старых строгих вин, как выразился Шарль Кро, до пылающих рубинов. Но именно по рубинам мы лучше всего измеряем живость огненных впечатлений. Малейшая бледность моментально притягивает пиеративное суждение, а чуть более яркий блеск, напротив, призывает безграничную похвалу. Возьмем эти ценностные суждения, эти суждения о пыли, немного более расширительно. Когда в нашей второй книге о Земле мы вдадимся в подробности нюансировки качеств, нам придется вернуться к разнообразным впечатлениям, наделяющим ценностью драгоценные камни. Теперь же мы понаблюдаем в действии игру ценностей, приводящую поочередно то к преувеличению ценности камней, то к их очернению. В частности, воображение, наделяющее их полом, как будто просто измеряется их пыл и пламенность. Один автор так комментирует силы излучения рубина. Рубин-самец обладает большим блеском и более свежей алостью, нежели самка, которая черновата, мрачна, бледна, с ослабленной и блеклой алостью. Можно уловить в действии нюансировку красного пламени рубина. Вольно же современному читателю прочитывать прилагательные «свежий» и «блеклый», как если бы они соответствовали состояниям, обозначаемым безжизненными метафорами. Избегая сопричастности, такое прочтение запрещает себе и познание онирических ценностей, тонизирующих качеств. Подобно тому, как алхимик работал до тех пор, пока не получал прекрасный цвет, грезящий о драгоценности нуждается в свежем рубине. Действительно, об онирических ценностях рубина следует судить согласно диалектике свежести и блеклости. Ощутить эти ценности следует либо утрируя, либо смягчая их, как самца, либо как самку. Тот, кто созерцает рубин, проникаясь сопричастностью к нему в динамическом смысле усиливающегося блеска, видит, как из камня исходит пламя. Нередкие легенды, в которых комната освещается драгоценным камнем без иного света, кроме света, о проекции которого, исшедшей из глубин камня, мы и грезим. Наш автор добавляет, рубин темно-фиолетового цвета распознается когда фиолетовое пламя вырывается вовне, подобно точечному раскату грома и карминной молнии. Даже в чисто описательной книге, подобной сочинению Рамбассона «Париж 1884», мы находим все то же впечатление бездонной глубины алмаза. Кажется, будто вырывающиеся из него струи света исходят из глубокого и бездонного источника. Огни его брызжут, как будто собранные в едином порыве. Они устремляются вверх, ибо не могут больше сдерживаться. Вот так свет грезится, словно душевное волнение. Алмаз блистает от нетерпения. А какое отвращение содержится в следующем суждении, выдержанном в противоположном духе. Как бы его ни подделывали под рубин, гранат — это маленький гибрид, грязно-темный, проглядывающий густой тучей без единой свежей черты. Надо ли подчеркивать волю проклинать этого несчастного грязно-темного выродка? Его качество здесь неблагодушный атрибут, употребляемый со спокойным безразличием современного геолога, который говорит о дымчатом кварце. Воображение не обозначает свои объекты. Оно ими похваляется или обесценивает их. Аналогично этому, ему недостаточно обозначить ценности. Необходимо, чтобы оно не оставалось равнодушным к добру и злу, квалифицируя или дисквалифицируя их. И тогда направленное против граната стихотворение Реми Бело покажется нам совершенно спортивной дисквалификацией воли к блистанию. Писатели эпохи Ренессанса непрестанно возвращаются к одной идее. Драгоценные камни бросают вызов миру мрака. Карбункулы, говорит один автор, позорят самые яркие угли. Самая мрачная тьма не может ни сокрыть, ни даже омрачить их живость, и сам мрак вынужден скрыться. Странные образы тьмы, отгоняемые в свое логово, черноты, скрывающиеся в черноте, тени, гонимые светом. Нам скажут, что это не более чем фигуры стиля. Но это будет означать забвение того, что оценка предметов требует ораторских ценностей. Драгоценные камни – сгустки хвастовства. Носящему их они дают возможность сопричастности к этой воле к блистанию. Героиня Жорж Санд, Цезарина Дитрих, желает, чтобы каждый знал, что она носит всего одну драгоценность, один сверкающий камень, но зато какой, до чего величественный камень. И как же тогда в энтузиазме сопричастности удержаться от преувеличений? Ценность беспредельно возрастает. На одной странице Жорж Санд мы видим пример этого безудержного преувеличения, этой ничем не обусловленной сопричастности огню алмаза. В Лауре Назьяс показывает своему племяннику легендарный алмаз. Алмаз столь изумительной белизны, чистоты и величины, казалось, будто в комнату вошло закатное солнце. Я закрыл глаза, но это оказалось тщетным. Красное пламя заполняло мои зрачки, ощущение невыносимого тепла проникало внутрь моего черепа. Так излучение алмаза действует на закрытые глаза. Но это еще не все. Если по литературному алмазу Жорж Санд ударить пальцем, из него посыплется дождь искр и извергнется струя пламени. Ни одно качество, усвоенное грезами, не может оставаться пассивным. Самый легкий щелчок по предмету вызывает атаку с его стороны. Образ метания лучей вбирает в себя все образы дротика, острого копья, пронзающего голову грязовица. И поскольку ничто не останавливает воображающего автора, впечатление тепла и без того преувеличенное доводится до космического уровня. Алмаз Назьяса способен растопить льды полюса. Когда его взяли в поездку в край за полярным кругом, он распространил там тепло нежное, словно весна в Италии. Впрочем, достаточно перейти от реальности к метафоре, чтобы столь чрезмерные образы перестали шокировать здравый смысл. Жан Кокто пишет в «Испорченной молитве»: «Осел и вол разогревают сверхъестественный алмаз. Сверхъестественный, смотрите, посмотрите-ка на него. Глядите, он блистает снегом и мирами. В нем кроется механизм радуг». Воспользуемся примером со столь тяжеловесно преувеличенными образами, чтобы подчеркнуть потребность в преувеличении, какую мы ощущаем в самих словах, когда записываем их воображая, то есть с убежденным воображением. Короче говоря, мы уверены, что у нас есть литературное воображение. К примеру, в качестве отправной точки необходимо допустить, что если камень холоден, то бриллиант горяч. Это ощутит любой читатель, желающий как следует пережить воображаемый активизм глагола «блистать». Сочетая с бриллиантом его активный глагол, он зарядит себя функцией блистания, ощутит легкое блаженство, тонизирующий пыл любого расслабляющегося существа. Бриллиант блистает и вызывает блеск взгляда. Это поверье настолько общепринято, что навязывает себя романисту, даже когда тот описывает столь бескорыстный характер, как бедную Тесс де Эрбервиль. Когда в вечер печальной свадьбы она открывала ларец с бриллиантами, то ее глаза мгновение сверкали, словно камни. Гегель говорит, в сущности, то же, что и несчастная служанка. Типичным кристаллом является алмаз, этот продукт земли, в виду которого радуются глаза, потому что они видят в нем первенца света и тяготения. Естественно, стоит представить себе нюансы объекта, как он начинает расти и способствовать преувеличениям. Разве желать алмаза и глядеть на него с гипнотизмом желания не означает усиливать его блеск? Другой натурфилософ без колебаний наделяет драгоценные камни осознанным блистанием. Ж.Б. Рабине пишет: «Поскольку мы имеем сочетание нескольких органов, дающие глаза, у нас есть дар зрения. В другом сочетании органов карбункулу присуща способность быть лучезарным». Рабине Жан-Батист, 1735-1820. Французский философ. В трактате о природе, 1761, развивает материалистические и сенсуалистские взгляды. «Способность к лучезарности, — добавляет наш автор, — разумеется, представляет собой нечто более совершенное, нежели дар видеть свет. Она предполагает больше чистоты в субстанции, больше однородности в ее частях, большую тонкость в строении. Мы называем душой незримый свет, а светом зримую душу. Карбункул, алмаз, изумруд, сапфир и все прочие камни, возведенные на уровень естественных светоносцев, как те, что отбрасывают свет без всяких предварительных условий, так и те, что светятся лишь при помощи трения, не наслаждаются ли они на свой лад проявлением столь превосходного свойства? Нет ли у них своеобразного сознания? Не проявляют ли они его с ощущением некоего удовлетворения? Камень, который труд, чтобы сделать его светоносным, понимает, чего от него требуют, а блеск его доказывает его благосклонность. Однако этот философ XVIII века перегибает палку. Он приводит еще один пример неуклюжего преувеличения. Он мыслит парадоксами вместо того, чтобы чистосердечно грезить. Наивность его сомнительна. он не достигает плана грез, излюбленного поэтами или наивными учеными предыдущих столетий. По существу, когда нам говорят о вещах и когда нам говорят о фактах, необходимо подтверждать и возвеличивать естественные грезы. Приведем пример этого преувеличения реального. В Гелиогабале Антонен Арто пишет: «На голове у статуи алмаз по имени Лампа. В ночи он отбрасывает свет столь живой, что храм освещается им, словно факелами. В этой статуе есть еще одно чудо. Если вы глядите на нее анфас, она смотрит на вас. Если же вы удаляетесь, взгляд ее следует за вами». Арто Антонен, 1896-1948. Французский писатель, драматург, актер театра и кино. Провозглашал «Жизнь против культуры» и «Поиски абсолютного опыта», основатель театра жестокости. Гелиогабал или «Коронованный анархист», 1934. На таких страницах алмаз, взгляд и свет красноречиво высказывается о силе своих чар, своего рода бредизм воображения, помогает складывать легенды. Бредизм по имени британского хирурга и гипнотизера Джеймса Брейда, 1795-1860. Он первым установил, что если располагать блестящий предмет на расстоянии 0,25-0,45 метра от глаз, пациент уснет, если он этого захочет, и будет слушаться указаний экспериментатора. У легенд, передаваемых по традиции, у легенд, с которыми связывается интерес, есть постоянное онирическое ядро. Алмаз чарует в буквальном и переносном смыслах. Сколько раз в наших исследованиях воображения нас заставала врасплох инверсия созерцаемой красоты, внезапно прекрасное начинает смотреть на нас. Подобно звезде, алмаз принадлежит миру взгляда. Это модель сияющего взгляда. Доктор Жан Жеро в диссертации по медицине «Драгоценные камни в терапии» 1933 сообщает, что алмаз «Регент» из Лувра первоначально находился в глазной впадине статуи некоего индийского бога. Красота кристаллов возвращает нам пламя нашего вожделеющего взгляда. В одной фразе Рембо описывает мгновение этого отраженного взгляда: «И драгоценные камни глядели». Образ всегда с нами, даже когда он отрицает себя, даже когда он задерживает собственный порыв, привилегия воображения одинаково ясного, и когда оно скрыто, и когда оно выставляет себя на показ. О, потаенные самоцветы, раскрывшиеся цветы! Аналогично этому Жюль Сюпервьель пишет: «Сокровище в листве шепчет своими драгоценными камнями». А Гийом Аполлинер, написавший в 1913 году статью о Пикассо, пользуется тем же образом и аналогичной инверсией. Его глаза внимательны, словно цветы, стремящиеся непрерывно созерцать солнце. В лирической сказке Виктора Эмиля Мишле читаем: «Желтые, фиолетовые и рыжие цветы открывают свою красу в единении со взглядом. Возможно, непрестанный отсвет этих солнечных цветов остался навсегда и в топазовых зрачках Лены. Общий взгляд, взгляд, возвращенный в таких случаях, указывает на подлинный обмен, иногда наделенный смыслом обмена субстанциального». Так об изумруде один старый автор пишет: «Его радостный зеленый цвет превосходит любую зелень, ибо он до краев заполняет глаза и возвращает в природу натренированное зрение. Чем больше мы глядим на изумруды, тем сильнее они увеличиваются, ибо от них зеленеет весь окружающий воздух. Вместо этого обмена материи, вялой и изобильной, огненный опал обменивается с глазами пылающей материи. Он мечет в солнце ответные дротики, возвращая его лучи, хотя и ставшие чуть бледнее, словно лучи другого солнца. Его пламя напоминает зрачок глаза. Как мы видим, все метафоры сдвигают свой центр. Они попеременно переходят от желания к объекту и от объекта к желанию. Так что воображение занимается творчеством независимо от функции надзора, будь то со стороны рассудка, опыта или вкуса. Любого из перечисленных трех принципов достаточно для критики безумной истории об алмазе, вызывающем таяние всех полярных льдов. Но у литературной критики нет функции рационализации литературы. Если критика хочет встать вровень с литературным воображением, она должна изучать как бьющую через край, так и сдержанную выразительность. Не рассматривая эти два динамических закона, литературная критика может выражать суждение не впопад. Она не готовит нас к анализу ритма, благодаря которому мы переживаем великие образы, где гениальный поэт сумел вдохнуть выдержку и безудержность, или же высшее счастье, порыв к новому в умиротворенный образ, а новую жизнь в образ, спящий в языке. Как бы там ни было, литературная критика должна познавать избыточное бредовое воображение. Вот почему на этих страницах мы собрали грезы воли к блистанию. Взаимодействие ценностей, вовлеченных в созерцание алмаза, может достигать моральных ценностей, а те могут помочь морализации расстроенной психики. Роберт Дезуайль в своих упражнениях по сновидениям наяву часто советует созерцать чистый алмаз. Такое созерцание пробуждает беспримесное спокойствие, ведь спокойствие и тревога, как утверждает он, это чувства друг друга преследующие, независимо от причин и реальных оснований этих чувств. В этом смысле образ может исцелять, а воображаемый алмаз рассеивать страхи. Похоже, что кристалл, о котором грезит в его жильной породе, советует больному отбросить смятение и начать новую жизнь в средоточии его собственного света. Восьмое. В этой книге и в предыдущей работе мы уже несколько раз встречались с понятием чисто литературного образа. Повторим, что мы подразумеваем под ним образ, черпающий всю свою жизненность в литературе, или, по меньшей мере, образ, остающийся инертным и не обретающий многословного выражения. Зачастую, когда мы смотрим на обычную и пошлую реальность, в ней совсем нет черт, преображающихся в литературный образ. Так неприметный жаворонок – это птица, невидимая в полете, да и ее пение остается довольно-таки монотонным. Но она подобна космическому центру столь грандиозной экзальтации, что за это ручается столько литератур, становится символом сразу и состояния души, и залитой солнцем Вселенной. Пример с жаворонком в литературе позволяет нам утверждать, что чисто литературный образ есть подлинная реальность литературы. Аналогично этому райская птица есть чисто литературный образ экзотики. Если бы мы могли систематически изучать чисто литературные образы, мы сумели бы впоследствии воспользоваться ими как средствами анализа психологии литературного воображения. И тогда было бы интересно улавливать эту литературную реальность в ее отношениях с отчетливо определенной материальной реальностью. Нам представляется, что драгоценный камень позволяет изучать именно взаимоотношения между реальной и воображаемой материей. Можно брать камни, качества которых вызывают у нас объективную уверенность в большей степени, чем качества других, например, рубины и алмазы, и они сразу же будут восприниматься в цепи метафор, умножающих свои значения до такой степени, что у первых знаков вовсе не окажется смысла. И тогда более спокойные камни приобретут невероятные душевные качества. Шарль Кро в предисловии к своим научным размышлениям о производстве искусственных драгоценных камней вспоминает целомудренную бирюзу, которая может умереть от наглого прикосновения. Даже по отношению к как нельзя более точно определенному драгоценному камню, когда начинает высказываться воображение, мы ощущаем, что реальность – ничто, а воображение – все. Актуальный литературный образ как бы захватывается традиционным анеризмом камня. Камень также ассимилирует всевозможные алхимические грезы. И дело доходит до того, что мы можем говорить о воображаемом космосе, сопряженном с конкретным драгоценным камнем. В твердом расцвеченном атоме потенциально содержится мир. Как развивать столько смыслов и не писать? Образ драгоценного камня записывается. И записывается в большей степени, нежели видится. Была бы только потребность видеть, нечто увидеть. Мы поставили бы в тупик многих поэтов, если бы потребовали от них объективного описания камней, блистающих у них в стихах. Но ведь такие образы потенциально содержатся в душе человека. Михали Пхал пишет: «Есть ли нужда смотреть на изумруд, чтобы доказать самому себе существование водяного призрака?» Грязовидец, посвятивший жизнь образам воды, прекрасно знает, что изумруд – это сон реки, что изумруд – это большой пруд с выцветшей водой. Впрочем, к проблеме чисто литературного воображения драгоценных камней можно подходить и иным путем. В согласии с классической литературной критикой можно рассмотреть искусство поэтов, претендующих на оттачивание стихов, тех, кто плавит эмали, гравирует камеи и изготовляет диадемы. В таких случаях слова становятся бриллиантами. Их синтаксис зависит от ориентации граней бриллиантов. В превосходной книге Жака Шерера о Маларме мы найдем важные замечания о поэзии этого гранильщика алмазов. К примеру, Шерер справедливо пишет: «Чтобы составить поэтическое произведение, слова, эти украшения из драгоценных камней, должны не уноситься неистовым потоком, а блистать эротической неподвижностью, родственной тому молчанию, которое так любил Маларме, когда они, будучи расставлены по местам магии поэта, зажигаются от взаимно отражающих огней, образующих их значение и ценность». И Жак Шерер напоминает, что в своем предисловии к «Цветам зла» Теофиль Готье писал: «Существуют такие слова, как алмаз, сапфир, рубин, изумруд, что сияют словно фосфор, если их потереть, и выбор их требует изрядного труда». Во многих стихотворениях Маларме мы видим, как складывается мозаика из драгоценностей. У нас нет трактата о драгоценных камнях, написать который Маларме собирался в 1866 году. Но когда слова во фразе о Маларме обмениваются блеском, автор обращается с ними с такой восприимчивостью, что фраза эта превращается в изящный калейдоскоп, когда ее берется перечитывать тот, кто уже прочитал. Кто может измерить игру света, например, в следующей фразе? Слова сами собой возвышаются многочисленными гранями, что считаются редкостными или имеющими ценность для духа, центра вибрирующей неопределенности. Дух же воспринимается из независимо от их обыкновенной последовательности спроецированным на стены грота, пока длится их подвижность или существует их первоначало, то, что в словах не сказано, перед затуханием все они готовы взаимно отразиться, словно отдаленные огни, или засветить искоса, будто при совпадении».